Страница 492. Продолжение раздела «Художественные ремесла. Лаки, эмали, инкрустации». Замечательные образцы узорных оконных решеток из железа сохранились до ныне в буддийском монастыре Линь-Инь-Сы в Ханчжоу. Народная легенда связывает появление традиции железных цветов с дружбой между художником и кузнецом. Первый рисовал замечательные пейзажи, а второй исполнял их в железе, желая сохранить для потомства. Эта легенда лишний раз напоминает об общности сюжетов и даже стилистике всего декоративного искусства Китая. Согласно другой легенде, железные цветы изобрел некий подмастерье кузнеца по имени Тяньже. Выгнанный хозяином за нерадивость, этот Тяньже заночевал в лесу, и во сне юноше явился старец, который дал ему съесть какой-то корень и велел возвращаться к хозяину. Когда Тяньже вернулся в кузницу, его пальцы сами собой согнули железные прутья в красивый узор. В деревнях Северного Китая искусство железных цветов было связано с верованиями о неупокоенных душах мертвецов. Узорные решетки из железа изготавливали к празднику голодных духов, ибо считалось, что они помогают мертвым достичь нового перерождения среди людей. Но каково бы ни было происхождение железных цветов, образцы этого необычного искусства, отчеканенные промышленным способом, и сегодня украшают дома многих простых китайцев. Что касается эмали, то китайцы восприняли с Запада технику перегородчатой эмали. Однако, в отличие от западных ремесленников, изготовлявших ячейки для эмали из золота, китайские мастера предпочитали работать с медной основой. Готовые ячейки заполняли эмалью разных цветов, коих уже в танскую эпоху имелось до 20 разных оттенков. Затем изделие несколько раз проходило обжиг в небольшой печи, и каждый раз после обжига ячейки с эмалью заполняли вновь до самого верха. Готовые изделия тщательно полировали и покрывали позолотой. В результате получался многоцветный узор, очерченный изящным золотым кружевом. Техника перегородчатой эмали применялась в ту эпоху также на керамических предметах. Страница 493. Узоры из перегородчатой эмали, однако, были не по вкусу элите Китая, ценившей превыше всего благородную бесцветность – дань. В Сунскую эпоху техника многоцветной эмали полностью вышла из употребления и возродилась лишь с 15 века, на сей раз под покровительством императорского двора. При династии Цинь искусство перегородчатой эмали пережило свой расцвет, хотя китайские знатоки более всего ценят узоры краски Минской эпохи. С 18 века в Китае была известна и европейская техника крашеной эмали, наносившаяся главным образом на фарфоровые изделия. В цветовой гамме таких эмали преобладали розовые тона. С древних времен высокого уровня развития в Китае достигло ювелирное искусство. Китайские ювелиры не любили распиливать и гранить камни, ограничиваясь их полировкой и выделкой золотой или серебряной оправы. Помимо украшений, среди которых наибольшей известностью пользуются цепочки, сплавленные из капель золота, китайские мастера отливали серебряные и золотые чаши, нередко инкрустированные драгоценными камнями или декорированные рельефным орнаментом из цветов. Впрочем, образованная элита довольно сдержанно оценивала художественные достоинства золотых и серебряных изделий. В ювелирных работах широко применялся и жемчуг. Хорошо известны броши, кулоны, заколки и прочие украшения, где отдельные жемчужины заключены в затейливую золотую или серебряную оправу. Обычно такие композиции имеют вид цветка, бабочки, дракона, ласточки и других счастливых символов. Колонка на странице 491. Большинство резных лаковых изделий, сделанных мастерами Сунской династии для императорского двора, имеют золотую или серебряную основу и множество слоев ярко-красного лака. После каждого нового слоя резьба по лаку выполнена столь искусно, что все горы и водные потоки, дома и люди, птицы и звери выглядят совсем как настоящие. Конец цитаты. Джан Инвэнь. 17 век. Страница 493. Качество вышивки аппликации. С глубокой древности Китай в глазах соседей был прежде всего страной шелка. Само греческое название китайцев «серес», от которого произошли наименования Китая в большинстве европейских языков, восходит к китайскому слову Сы – шелк. Секрет производства шелка был известен древним китайцам уже в эпоху Инь. Столь же почтенный возраст имеет китайская традиция художественного ткачества и красильного дела. Древнейшие образцы шелковых тканей, известные сегодня, они относятся к последним векам первого тысячелетия до нашей эры, представляют самые разные виды шелка от тонкого газа до парчи.